Глава 51. «Мы уже разведены!» Огрызнулась в сторону Князева быстрее, чем успела прикусить язык. «Но хорошо, я могу поговорить с Макаровым». Я согласилась на разговор с Русланом, практически не раздумывая. Пусть он был приличной сволочью, который разрушил мою жизнь практически до основания, вернув на исходную точку на несколько лет назад. Я все же старалась думать о нем как о человеке, который еще и преподнес мне один важный жизненный урок. Любовь – это еще не все. Наверное, его можно сформировать именно так. Как жаль, что осознание пришло через собственный опыт, боль и слезы. Тогда пройдемте. Майор заметно оживился, предвидя, что может стать свидетелем настоящей драмы с грязными упреками и обвинениями. Руслан действительно находился в кабинете через одну дверь. Он сидел за небольшим столом, сложив руки в замок. На запястьях его были наручники. Рукава любимой рубашки испачканы, две верхние пуговицы сорваны, полагая, что не Беловой. «Олеся!» Он подскочил на ноги, но почти сразу сел на место, как только взглянул мне за спину и увидел там Князева. «Я так рад тебя видеть!» «Неужели?» Макаров не упустил из виду ехидства в голосе, но промолчал. Раньше такое бы с ним не прошло, но раньше и я была другой. Все понимающей, все прощающей, наивной, доверчивой и влюбленной в своего мужа женой. Красивым приложением к успешному мужчине, без права голоса, без собственного мнения. «Я знаю, что в последнее время между нами все складывалось не очень хорошо, но мы могли бы попробовать начать сначала и справиться со всеми проблемами, как раньше». Он сделал паузу, достаточно долгую, чтобы я осознала, насколько он отчаялся, но недостаточно жалостливую, чтобы поверила во внезапные перемены. «Мы же всегда могли решить любую проблему. Вместе!» Сделав несколько шагов вперед, я выдвинула стул и села с другой стороны стола. Несколько дней назад, когда нас разводили в зале суда, он выглядел совсем иначе. Более ухоженным, спокойным, уверенным в себе. Эдаким хозяином жизни, который точно знал, что все продумал и готов к любым неожиданностям. Он твердо стоял на ногах, а теперь сидит тут, не имея возможности даже свободно использовать руки. Наверное, Макаров не мылся дня три. Руслан ненавидел незнакомые душевые и ванны. Это был его пунктик. Даже в отелях при заселении он просил провести еще одну дополнительную уборку номера. Сейчас его волосы сбились в тонкие пряди и блестели. Под глазами залегли черные круги, губы обветрились, а лицо покрывало черная щетина. «Почему ты молчишь, Олеся?» Я не знала, что сказать. Или, если быть до конца честной с собой, сказать ему мне было абсолютно нечего. «Наслаждаюсь видом», — выронила, улыбнувшись. Пожалуй, это был единственный верный ответ, который я сейчас могла дать. Издевка и яд сочились из этих двух коротких слов. «Мелочно?» «Да нет, как минимум справедливо». «Но как ты можешь так говорить после всего, что я сделала для тебя и твоих родителей? Твой отец втянул меня в грязную авантюру и заставил помогать ему вызволять негодяев, дав нескольким виновным уйти от правосудия». Голос Руслана перешел на фальцет. «Да чего же жалкое зрелище! Хотелось встать и влепить ему звонкую пощечину. Но прерывать такой спектакль было как минимум грубо. Он почти потерял свой хваленый самоконтроль, почти начал умолять меня. Но о чем? И почему решил, что его слова теперь могут иметь значение?» «Где Наташа?» «Я не знаю. Да и какая разница?» Он скривился, как будто я говорила не о его женщине, не о его помощнице, которая была готова ради него на все. О каком-то странном и чужом человеке. Я думала, что у вас не все серьезно. Она ведь уверяла меня, что влюблена, и даже собиралась занять мое место, взять твою фамилию, родить тебе наследника. Олеся, мне до нее нет никакого дела, понимаешь? Я был идиотом, был слишком... Руслан поднял голову и посмотрел на меня, преданно и нежно, как раньше, как в день нашей свадьбы, без толики сомнений в своей правоте и том, что его примут обратно после всего случившегося. Он искал моей защиты? Хотел, чтобы я сейчас свидетельствовала в его пользу? Передумала разводиться? Она не пришла, да? Ты позвал, но Наташа не любит пачкаться. А ты сейчас не лучший вариант с подмоченной репутацией. Да еще настолько, что едва ли в ближайшее время станешь ей интересен. Констатирую простой факт. Все, что я сейчас к нему чувствовала, жалость, он остался один, совсем никому не нужный, брошенный друзьями, коллегами, любовницей или любовницами, кто ж его знает. Олеся, не глупи, только я могу помочь твоему отцу избежать наказания. Ты думаешь, я буду молчать? Он тоже сядет рядом со мной. Не будь дурой и прекрати слушать этого напыщенного идиота Щербинского. Он просто неудачник, у которого нет ничего, кроме раздутого самомнения и посредственных успехов в карьере. Но если это так, почему в наручниках сейчас именно ты? Вопрос для Макарова был сродни удару под дых, и он уже приготовился к ответу, но как только его рот открылся, в кабинет кто-то вошел. Кто-то очень злой и взвинченный, судя по тяжелым шагам. Кто-то, кого я хорошо знала. «Стоило всего на пару часов оставить тебя одну, как тебя тут же забрали на допрос и организовали встречу с мужем!» Голос Щербинского не сулил ничего хорошего. Зеленые глаза метали молнии, но сейчас я была ему рада, как никогда раньше.